Глава 13. Ангелина. Мы сидим за столом, все еще заставленным едой. Макс наливает воду, игнорируя предложенную бабушкой горячительную жидкость. «Нам надо уехать», — говорит он, глядя в окно, наполовину задернутое занавеской. «Хорошо». Выдыхаю я с облегчением. «Конечно же, мне неприятно, что они уезжают сразу после секса, но умом я понимаю, что так будет даже лучше». Поджимаю дрожащие губы, чтобы не показать свое расстройство. Сзади ко мне подходит Эд, укладывая руки мне на плечи. Вздрагиваю, когда большой и указательный пальцы мужчины сжимают кожу и начинают массировать напряженные мышцы. «Собирай вещи, ангел!» Говорит он мне на ухо, едва касаясь губами чувствительных мест. «Ты едешь с нами!» Я глупо моргаю, глядя на Максима. Для меня эта новость как удар под дых. Сразу же выбивает из легких весь кислород. Но я никак не могу. Начинаю сопротивляться я. Зачем я вам? Мы попросим тебя о помощи, ангел. Макс переводит на меня задумчивый взгляд. Очень ласково попросим. И будем очень надеяться, что ты согласишься. Хмурю брови. Черт, мне совсем не хочется снова оказаться в эпицентре скандала. Это просто какой-то дурной сон. «А что, если я не соглашусь?» — спрашиваю я. Руки Эда сжимают мои плечи чуть сильнее. «Детка», — говорит Эд, — «наши с Максом компании идут на слияние, поэтому нам обоим ну очень нужно замять все это дело с домогательствами как можно тише». Я не очень сильна в бизнес-терминологии, поэтому переспрашиваю. «Слияние — это объединение?» «Да, Лина», — кивает Макс, — «мы с Эдом объединяем активы». У меня челюсть от неожиданности отпадает. Да, еще 3 недели назад Эд хотел чуть ли не убить Макса. Я бы не удивилась, если бы он для него киллера нанял. И вот теперь слияние? Да как же так? Вы мне можете объяснить? Начинаю я, пытаясь правильно подобрать слова. Как же так получилось, что вы теперь на одной стороне? Эд и Макс переглядываются. Детка, это очень долгая история. Макс трет переносицу. «Мы разобрались с нашим прошлым и выяснили то, что беспокоило нас обоих столько лет», — поясняет мужчина за моей спиной. По телу проходит холодок. Неужели они обсуждали смерть невесты Макса, а по совместительству возлюбленной Эда? Ведь именно любовь к одной девушке, которая играла чувствами обоих мужчин, рассорила их в прошлом. «В итоге мы пришли к соглашению по поводу компании». Макс замолкает, а потом снова смотрит мне в глаза. «И по поводу тебя тоже». «Хорошо, что я уже сижу, потому что от такого откровенного и властного заявления у меня слабеют конечности». «Да они просто средневековые варвары, делят добычу и женщину. А меня спросить, видимо, не посчитали нужным». «Ну и?» Я недовольно складываю руки на груди. «Что же вы решили?» На мой вопрос отвечает это ровным и спокойным голосом. «Перед лицом неизвестного врага нам нужно объединить усилия», — говорит он, все еще гладя мои плечи. «А после, когда мы выиграем эту войну?» «Что тогда?» Нервно переспрашиваю я, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. «Тогда все получит сильнейший», — заканчивает мысль Максим. «Вы что, собрались дуэль устроить?» «Не понимаю, о чем они говорят». «А что, если и так?» Губы Макса кривятся в ухмылке. «Ты по кому из нас будешь больше плакать?» Чувствую, как мои уши одновременно становятся красными. «Я не...» Лепечу я, не знаю, что же мне на это ответить. «Боже, ведь я и правда не понимаю, кого мне стоит предпочесть. Потому что пока я склоняюсь к одному варианту. Ни одного». «Ты что напряглась, маленькая?» спрашивает Эд, пробегаясь сильными пальцами по нежной коже шеи. «Можешь отложить выбор на завтра. Мы не торопим». Макс тоже усмехается. Начинаю думать, что они оба просто играют со мной. Забавляются моим недоумением. «Сейчас у тебя есть более важная задача». Пальцы Эда оттягивают вниз лямки моего платья, заставляя меня нервно сглотнуть. «Боже, неужели снова приставать начнет?» «Собирай вещи, Лина!» — спасает меня голос Макса. «Нас ждет долгая дорога.